Часть 12, глава 48. Лыжи у печки стоят. День первый. «Со свиданицем, други мои!» — начал я, и тут мой взгляд уперся в нечто, не совсем вписывающееся в интерьеры. «Это что еще за дрова?» «Лыжи», — смиренно пояснила Марина, — «водные. Я на них каталась». «Здесь тоже собираешься?» «А нечего было людей в спешке выдергивать с отдыха», — огрызнулся за подругу Витя. «Было чего», — строго заметил я, — «у нас срочный заказ». «Оплатить будут?» — спросила Марина. «Или как в прошлый раз?» «Не сыпь мне соль, куда ни попадя», — загрустил я. «Ладно, потрещали и будет. У нас ЧП, пропал бизнесмен». «Ужас!» — зябко поежилась Марина. «Давно?» — спросил Чернов. «Сегодня уже 4 дня как». «Небось, с девками и хлопец завис», — с большим зданием вопроса заявил Витя. «Плавали, знаем. Пропал мужчина. Жена морги с больницами обзванивает. Любовница в спешке обновляет резюме. Подчиненный радостно скидывается на венок. А сам потеряшка в это время резвится на Ибице с бабами. Или не на Ибице, и с хлопцами». «Не тот случай», — возразил я. «Пропавший человек на редкость серьезный». «Все они такие. И никогда бы не пропустил подписание контракта, который готовился 8 месяцев, — продолжил я. «А тут в самый решающий момент пропал». «Итак, Кораблин Павел Валентинович, 47 лет. Женат первым браком, что интересно. 2 детей, сын 26 лет и дочь на 3 года младше. Владелец и президент фирмы, специализирующей на торговле оргтехникой». «Как называется?» — спросила Марина. Я ответил. «Где-то что-то слышала». «Компания не монополист на рынке, но свой приличный сегмент имеет», — продолжил я. «Сеть магазинов в столице и ряде городов России. Кроме того, компания занимается разработкой компьютерных программ и производством. Заводы под Калугой и во Владимире по сборке компьютеров». «С помощью отвертки», — уточнил Витя. «Ну, не топора же», — я раскрыл блокнот. «Ладно, к делу. Семья Кораблина категорически отказывается обращаться в полицию или ФСБ. Ну, сами понимаете, почему». «Ущерб репутации», — догадалась Марина. «Точно», — кивнул я. «Значит так, сейчас мы с Витей выезжаем к безутешной супруге, а ты, Марина, пока отдыхаю. Быстренько выдвигаешься в ближайший магазин и приобретаешь что-нибудь менее пляжное. После этого обедаю». «Хотя нет, в смысле? Отставить, едешь с нами». Она вздохнула. «Есть, сэр».